«Какого хафа ты роешься в моем столе?» Нарби обернулся и увидел покойного Билла Эрца с недовольным видом склонившегося над ним. Сначала Нарби уставился на Билла, потом медленно закрыл рот. Нарби настолько был уверен в смерти главного инженера после его исчезновения во время налета, что увидеть Эрца сейчас перед собой живым и сердитым было для него тяжелым ударом. Но он быстро взял себя в руки. «Билл, Джордан с нами. Мы уж думали, ты ушел в полет. Садись, садись, да расскажи поскорее, что с тобой приключилось?» «Сяду, конечно, если ты уберешься из моего кресла», — ядовито ответил Эрц. «Извини», — Нарби быстро вылез из-за стола и пересел в кресло напротив. «А теперь», — продолжал Эрц, занимая свое место, — «будь любезен объяснить, почему ты копаешься в моих бумагах». Нарби ухитрился изобразить обиду. «Но разве это не ясно? Мы же считали тебя погибшим. Кто-то должен же руководить твоим ведомством до назначения нового главного инженера. Я выполнял приказ капитана». Эрц смотрел ему прямо в глаза. «Не заливай, Нарби. Мы-то с тобой знаем, кто думает за капитана. Сами частенько это делали. Даже если ты действительно считал меня мертвым, мог бы и подождать еще немножко, прежде чем лезть в мой стол». «Но в самом деле, старина, ты уж слишком. Если человек исчезает после налета мьютов, то вполне логично предположить, что он ушел в полет». «Ладно, оставим это. Почему мое место не занял Морт Тайлер, как и должно было быть во время моего отсутствия?» «Морт в конвертере». «Что, убит? Но кто приказал отправить его в конвертер? Такая масса даст слишком сильную нагрузку». «Приказал я. Масса его тела почти совпала с массой тела Хойланда, а Хойланд в конвертер так и не попал». «Почти и совсем не одно и то же, особенно когда имеешь дело с конвертером. Придется мне проверить». И Эрц поднялся с места. «Не беспокойся», — сказал Нарби. «Я ведь все-таки тоже не крестьянин и в инженерном деле немного соображаю. Я приказал подогнать массу Тайлера под график переработки, который ты составил для тела Хойланда». «Хорошо. Потом проверю. Лишний вес терять впустую нам тоже нельзя». «Кстати, насчет рационального использования веса», — невинно сказал Нарби. «Я у тебя в столе нашел пару ненужных книг». «Ну и что с того?» «Тебе ведь известно, что они определены как масса, подлежащая конвертерной переработке для производства энергии». «Известно». «А тебе известно, кто отвечает за производство энергии?» «Ты». «Но зачем эти книги находятся в твоем столе?» «Позволь заметить, дорогой любимчик капитана, что только мне одному дано право судить, где хранить вещи, предназначенные для конвертера». «Конечно, конечно, ты прав. Послушай, если они не нужны для конвертера прямо сейчас, можно я возьму их почитать?» «Бери, пожалуйста, но будь благоразумен. Я выдам их под расписку, а ты не распространяйся об этом». «Спасибо. Живое было воображение у древних. Полный бред, конечно, но приятно на досуге позабавиться». Эрц рассеянно подготовил расписку на две книги и протянул ее Нарби прочитать. Мысли Эрца были заняты совсем другим. Как и когда начать обработку Нарби? Он хорошо понимал, что в деле, которое замыслили он и его кровные братья, без Финиаса не обойтись. Его позиция может иметь решающее значение. Перетянуть бы его на свою сторону. «Финн», — сказал он наконец, когда Нарби положил на стол подписанную расписку. «Я начал сомневаться в разумности нашего поведения в деле Хойланда». Нарби удивленно взглянул на него. «Да нет, я отнюдь не верю всем этим бредням, которые он наплел», — добавил Эрц торопливо. «Но сдается мне, что мы упустили шанс. Надо было поиграть с Хойландом и выйти через него на мьютов. Мы хотим присоединить их территорию, но все наши планы строятся на предположениях, а не на достоверной информации. Сколько их, каковы их силы, как они организованы, толком мы ничего не знаем. Более того, нам придется драться на чужой территории. Но верхние палубы для нас вообще белое пятно. Надо бы притвориться, что мы верим Хойланду, и выкачать из него как можно больше сведений». «На которые вряд ли можно было бы полагаться», — отметил Нарби. «Полагаться только на его слова не было нужды. Он ведь предлагал нам безопасный проход через страну мьютов. Можно было бы самим посмотреть, что к чему».